Главврач съеживается и подобострастно улыбается. Белый нагловато, не отводя взгляда, усмехается, что не остается незамеченным. «Чему вы там усмехаетесь, уважаемые?» Белый оставляет вопрос мэра без внимания и спрашивает сама. «Юрий Сергеевич, а вы не хотите для начала взглянуть на то, судьбу чего вы решаете, но о чем не имеете ни малейшего представления? Что они там все увидели, почему она так ведет себя?» — проносится в голове Линар. Мэр же, к его чести, не опускается до административщины, неожиданно соглашаясь. «Хочу. Проводите?» «Сейчас?» «А чего ждать? Коллеги пока обдумают конкретные мероприятия по ведомствам. А вы покажете. Чего проще?» Белая встает. «Идемте». Мэр поднимается. За ним остальные. «Нет, вы сидите, я же сказал. Все остаются. Дмитрий Олегович, ведите заседание», — указывает мэр на свое кресло Лескову. «Я думаю, мы скоро вернемся. Недалеко же?» «А вы сидите», — отдельно останавливает мэр главврача. «Помочь вы нам вряд ли чем сможете, я уже понял. Идемте, Маргарита Анатольевна». Мэр в сопровождении Белой уходит. Лесков занимает его кресло. По его суетливым движениям Линар понимает. Это весьма редкий вариант. Впрочем, Дмитрий Олегович легко берет себя в руки и почти без паузы начинает. «Итак, коллеги, Юрий Сергеевич попросил нас обсудить конкретные действия в связи с планируемой операцией. Начать предлагаю с обеспечения процесса. Значит, говорим о транспорте и оцеплении. Владимир Семенович, второй вертолет сможем посадить?» «Нет, даже малый частный не влезет». «Значит, будем использовать имеющийся?» «Можно. Но можно согласовать время отлета нашего вертолета с прибытием другого. Я могу дать свой на это дело. А есть смысл?» «Есть. Моя вертушка универсал и по медчасти хорошо оснащена. А мы не знаем, понадобится специальное оборудование или нет. Лучше перестраховаться». «Хорошо. Тогда организуйте прилет к назначенному времени». «Есть. Теперь охрана. Оставляем как есть или есть другие соображения?» Давидовский косится на Ополева. Тот секунду соображает и предлагает. «Можно добавить внутренний круг на вертолетной площадке и коридор от корпуса в одного бойца. Так, на всякий случай. А не ослабим другие участки? Есть два запасных взвода». «Отлично, тогда и это принимаем. Да, еще 4-5 человек непосредственно на вынос». «Это понятно, я посчитал. Все решено. Дополнение по вашему ведомству». Лесков обращается к шефу. «Определение вашему из уст заммэра, который сам не так давно служил в этом ведомстве, вызывает синхронные улыбки у Линера и ее начальника». «Дополнений нет, но есть маленькая поправка. Пострадавший находится в нашей юрисдикции, поэтому сопровождаем его мы. Но вот вопрос, куда мы вывозим и что будет потом? Это хотелось бы знать уже сейчас». «По поводу сопровождения абсолютно согласен. А куда и что потом, пока непонятно. Без Юрия Сергеевича мы не вправе решать этот вопрос. А какие есть варианты?» «Вариантов много. Разброс, знаете ли, от крематория до дома отдыха на Южном побережье. Тут ведь такая штука, Дмитрий...» Лесков мучительно ждет отчества, но не дожидается. А шеф изуверски долго тянет паузу. «Ну, перевезем мы его, и что? Где гарантия, что люди тотчас не заберутся и там? То есть проблему мы не решим, а лишь переместим ее в другое место. Что вы предлагаете?» «Не знаю, все зависит от того, кем мы его считаем». «Ну, допустим...» «Не получится, допустим, Дмитрий», — повторно бьет шеф Лескова. «Сначала надо определиться, кто он, а потом допускать». Лесков отступает. «Я понял вашу позицию. Тогда мы ждем Юрия Сергеевича, никак иначе». Шеф кивает, а Лесков переключается на начальника спецсвязи, который до этого момента не проронил ни слова. «Что у вас?» «А что у нас? Обычно обеспечим, не волнуйтесь». «Хорошо. У обороны есть какие-то замечания?» Полковник отвечает в полоборота. «Никаких. По нашей юрисдикции ничего нет. Поддержим общее решение». «Хорошо. Так, и вы, наконец». Лесков перед взглядом главврача. Она приподнимается. «Да сидите. Что из медоборудования необходимо для транспортировки пострадавшего?» «А-а-а», — тянет главврач. Безуспешно ищет глазами Белую. «Ничего», — выдает она наконец. Лесков закатывает глаза. «Точнее, Что входит в это ничего. Ему не требуется какая-то текущая помощь, насколько я знаю. А так, стандарт при транспортировке – кровать-каталка или носилки. Ну, белье постельное. Юлия Вадимовна, вы там весь день были, можете дополнить? На всякий случай интересуется Лесков. Линар неожиданно для него соглашается с главврачом. Да нет, не нужно ничего особенного, все верно. Но через паузу дополняет. И носилки-то без рук, без ног, там половина человека. И на руках можно донести. Повисает уже знакомая тишина, которую едва нарушают все те же громкоговорители с улицы. Лесков еще раз осматривает собравшихся. Натыкается взглядом на свой пустующий стул. Да, и по моей части, резюмирую все сказанное выше. Итак, сотрудники безопасности совместно с медработниками обеспечивают вынос тела из палаты и далее из корпуса. К тому времени формируются коридоры оцепления вертолетной площадки со стороны МВД. Я так понимаю, наш вертолет взлетает временно? Вряд ли Юрий Сергеевич покинет больницу раньше. Его место на площадке займет вертолет МЧС. Как раз по его прибытии образуются коридоры и информируются находящиеся в корпусе. Пункт назначения для обеспечения секретности мероприятия передается экипажу непосредственно перед взлетом. Думаю, проблем не будет. Ребята опытные, разберутся, подтверждает Пухов. Хорошо, группа сопровождения определена? Шеф кивает. Да. Юлия Вадимовна в ней? Нет, зачем же, морщится шеф. Не ее это дело, она у нас следователь. Да и в ее-то положении охраной заниматься. Есть ребята для этого из полевых. Ну и пара человек по медчасти, тоже наших. Все уже в больнице. Соберем в нужной точке к назначенному времени. Лесков кивает, соглашаясь, и тут замечает краем глаза открывающуюся дверь. Мгновение спустя видит мэра, остановившегося в дверном проеме. Все участники совещания по взгляду Лескова поворачиваются в сторону мэра. Мэр некоторое время кружит взглядом по кабинету, останавливается в итоге на Линар и уточняет. «Так вы, Юлия Вадимовна, говорите, смерть наступила в 0:11?» «Так точно», – шепчет Линар, видя за спиной мэра Белую, Семеныча и громаду Павлика. Мэр кривится, но потом как-то сразу расплывается в улыбке, которая уже в следующую секунду превращается в громогласный хохот. Ну вот, наконец-то Дэйн находится непосредственно на месте событий. Такое видео-селфи. Извиняюсь за качество, факты в ущерб картинке. Жаль, что мы не внутри больничного двора. Там, как можно заметить, полно света. Весна, лето. Здесь у нас обычный декабрь. В этом включении, условно назовем его «No comments», обойдемся без лишних слов и интервью. Пройдемся по окрестностям. Лишь с некоторыми комментариями. Итак. Как видите, дело близится к ночи, но количество людей не уменьшается, а как раз наоборот, растет. Речь, думаю, может идти о десятках тысяч. Сужу на глаз. Больные структурируются по болячкам, особо тяжелые в первых рядах, прочие за ними. Сейчас я нахожусь в рядах ДЦПшников. Они, кстати, с самого начала собирались прямо под моими окнами, уж не знаю почему. Возрасты разные, проблемы схожие. Каждый в сопровождении родителя одного, реже двух. Есть бабушки и дедушки. Часто смотришь на них и думаешь, самих бы кто сопровождал. Пробираюсь дальше. Все, ДЦП, ДЦП. Ага, вот первый ряд ожоговых. Здесь много взрослых. Больных от здоровых отличить сложно. Ожоги часто скрыты одеждой, а там бывает живого места нет. Чуть дальше, извините, пока пройти не могу. Подниму камеру повыше. Да, вот так. Видите, там, ближе к перекрестку у винного магазина. Он, кстати, с обеда закрыт, явно по требованию властей. Колясочники. Заняли всю проезжую часть и тротуары. Слышал, как они сами называют себя кавалерией. Ну да, как еще? Там многие без сопровождения. Я видел даже спортсменов. Ручище с мою ногу. Местный спецназ, я бы сказал. Но таких, как водится, мало. В основном, если уж пользоваться военной терминологией, не строевые части. С трудом пробираемся, с трудом. Осторожней, съемка. Простите, простите. Ох, даже не знаю, доберусь ли в этом включении до следующего перекрестка, того, что со стороны хосписа. Там этот нестроевой характер собравшихся особенно заметен. Был там знакомый с полчаса назад, прислал видео. Тяжелое зрелище. Говорят, хоспис — это клубника. Последняя радость для умирающего. Та еще клубника, скажу я вам. Хотя не все там из хосписа. Многие из дома, других больниц и диспансеров. Порой с другого конца города. Кое-кто даже сбежал. Сейчас в розыске. Такие дела. Да, вот я наконец пробрался к нашей кавалерии. Видите, как ни странно, это наиболее подвижные из всех групп. Катаются, насколько это здесь возможно, туда-сюда. Хотя пространства мало, конечно. Люди все прибывают. Не разогнаться как следует. Небольшие круги и повороты на месте. Скорее, чтобы не замерзнуть. Эта проблема, кстати, не такая уж насущная. По ощущениям, не так уж и холодно. По крайней мере, разговоров по этому поводу почти нет. Вот не знаю только, о чем беседует эта группа. Языком жестов не владею. Но вы можете видеть, глухие тоже присутствуют. И они едва ли не самые организованные из всех. Так же, как и слепые по соседству. Но здесь поводыри. Понятно, кто организует. Кстати, среди поводырей есть и собаки. Заметно, что они в такой толпе чувствуют себя не очень уютно, но работу выполняют. Вот, смотрите, один ретривер, там второй. Вон еще ротвейлер. Ну, тот себя и хозяина точно в обиду не даст. Так, далее у нас опять идет травма и какая-то иная врожденная патология. Лицевая. Одно из самых печальных и, что уж говорить, страшных мест. Не спрятать. Ну, если только маски. Здесь без комментариев пару минут. Возвращаюсь. Да, так бывает. И в страшных снах не увидишь. Как-то они отмежевались от ожоговых. Хотя ведь здесь никакого сарказма, их многое объединяет. Так, у дома напротив восточного фасада больницы одноногие. На костылях вообще много людей везде. Они разбросаны по периметру. Проблемы разные, от травм до последствий каких-то заболеваний. Но с такой степенью тяжести объединились в одну группу. Тоже своего рода кавалерия. Слышал от них такое. В шутку, конечно, все они понимают. Иду дальше мимо восточного. Тут солянка, вплоть до перекрестка. Нет каких-то четких групп. Разве что много стариков уж. Не знаю почему. Ближе к метро? Ну, как вариант. Иные причины? Пока ничего в голову не приходит. Так, группка с синдромом Дауна. Их вообще мало. Ну, на фоне прочих, конечно. Опять группа. Внешне непонятно, по какому признаку. Что-то внутреннее. Прислушаюсь. Сердечники? А, нет, тут принюхиваться надо. Почечные, правильно. Сердечники у нас в большинстве своем, я слышал, напротив северного фасада. Опять же, кто знает почему? Ну вот, и наш раковый корпус начался мало-помалу. По глазам самые отчаянные. И по словам тоже. Физически только все сложно. Другой полюс. Занимают весь перекресток от хосписа обе улицы. Преобладают и у главного входа. Сопровождение есть, но не у всех. Корпус этот как-то по-особому сплочен. Если уж продолжать военную аналогию, штрафники. То есть кто-кто, а уж они-то на все готовы. Нечего терять. Только вот возможности невелики. Одного взгляда на них достаточно, чтобы это понять. Не будем мешать. И дальше, как говорится, тишина. No comments от Дэйн. No comments.